Часть четвертая. Проявление внутренней сущности. Эпиграф. Если ты вдруг обнаружил путь, на котором не встречаешь препятствий, то, скорее всего, это путь в никуда. Фрэнк Капра. Конец эпиграфа. Глава десятая. Дети-интроверты в детском саду и в школе. Если вы поймете, что позволяет интровертам хорошо учиться, то сможете помочь им успешно одолеть школьный курс. Эпиграф. Однажды, расширив границы нашего разума для новой идеи, мы никогда не вернем его в прежние рамки. Оливер Холмс. Конец эпиграфа. Мать Джулианы не могла понять, что происходит с дочерью. Девочка с удовольствием ходила в подготовительный и первый класс, однако во втором классе стала очень неохотно ходить в школу, жаловалась на учительницу и получала плохие оценки. Девочка возвращалась домой грустная, по вечерам плакала, отказываясь на следующий день идти в школу. «Я ненавижу эти унылые физиономии», — жаловалась она. Мама поговорила с учительницей, миссис Чан, которая сказала, что девочку, видимо, следует снова перевести в первый класс. Мать Джулианы была потрясена. Этого не может быть, ведь дочка так хорошо училась в первом классе. Миссис Чан ответила, что Джулиана больше не участвует в обсуждениях, перестала воспринимать сказанное учителем и вынуждена часто переспрашивать. Девочка оставалась в классе даже на переменах, потому что не успевала выполнять задания. Услышанное потрясло маму Джулианы. К сожалению, это типичный пример конфликта между ребенком-интровертом и учителем-сторонником жесткого стиля преподавания. Миссис Чан гордилась тем, что начала учебный год с совершенно новой темы. Она превыше всего ценила быстроту в усвоении школьного материала и ничего не объясняла по два раза. Если ребенок в чем-то не разобрался, значит, он просто невнимательно слушал учителя. Миссис Чан была очень строгой и к тому же говорила с акцентом. Прежних учителей Джулиана понимала намного лучше. Мы попытались вместе разработать стратегию действий. Перевести девочку в другой, второй класс не удалось, поэтому мама попросила миссис Чан назначить одну из одноклассниц Джулианы в помощнице, чтобы девочка могла всегда уточнить задание или что-то переспросить. Ассистентка миссис Чан тоже сыграла положительную роль, так как по отношению к детям проявила больше мягкости и понимания. Мать Джулианы постоянно разговаривала с дочерью, стараясь объяснить, почему ей требуется больше времени на учебу, чем другим. Мама сумела убедить дочку стараться изо всех сил и не расстраиваться, если что-то не получается. Семилетняя девочка с трудом одолела второй класс. У нас с ее мамой душа разрывалась. Джулиана выбилась из сил и возненавидела школу. Она казалась себе глупой и ни на что не способной. Девочка считала дни, оставшиеся до летних каникул. У Джулианы постоянно болел живот, а под глазами появились темные круги. За лето Джулиана воспряла духом, но с приближением нового учебного года на душе у нее становилось все тревожнее. Мама обратилась к директору школы с просьбой перевести дочь в другой класс. Девочке повезло, и она попала к более мягкой учительнице, понимавшей, что не все дети одинаковы. Через 6 недель Джулиана наконец сказала маме: «Знаешь, мне снова нравится ходить в школу». Слабость и сила интровертов. В школе все дети сталкиваются с трудностями, но особенно это касается детей-интровертов. Во-первых, им приходится находиться вне дома и концентрировать внимание на внешних событиях. Уже одно это истощает энергетический потенциал внутренников. Детям некомфортно, и поэтому им бывает нелегко проявить свои лучшие качества. Пребывание в классе заставляет детей-интровертов сжигать галлоны горючего. Там шумно, полно зрительных раздражителей, и к тому же приходится близко контактировать с чужими людьми, постоянно напрягать слух, потому что эти люди говорят либо слишком быстро, либо с акцентом. Но самое главное, в классе нет ни времени, ни места, чтобы подзарядить батарейки. Внутренники вынуждены переваривать большой объем информации, общаться против воли и быстро справляться с любым делом. Детей оценивают по способности на лету схватывать задания и выполнять их за определенное время. Интроверты постоянно оказываются в самых некомфортных для себя ситуациях. Им приходится отвечать у доски, следовать чужим правилам поведения, терпеть, когда их перебивают, быстро перескакивать с темы на тему и работать в группе. Кроме того, дети-интроверты часто выпадают из поля зрения учителей, которые больше внимания уделяют шумным и бойким ученикам. Учителя, особенно экстраверты, часто неправильно трактуют поведение детей-интровертов и недооценивают их способности. Внутренник может не сразу ответить на вопрос учителя, так как просто не успевает обдумать ответ. Оказавшись в цейтноте или ощущая иное давление, интроверт теряется, а учитель оценивает это как отсутствие у ребенка интереса к предмету или мотивации к его изучению. Истинные чувства и мысли детей-внутренников остаются непонятными. Так как, и я уже писала об этом, у детей-интровертов проводящие пути обработки слуховой информации длиннее, чем у экстравертов, они могут не усвоить сказанное с первого раза и производят впечатление умственно отсталых. Такого ребенка в классе считают не слишком сообразительным, апатичным и вялым, упрямым, независимым. Он неразговорчив со сверстниками, а учителям задает много ненужных вопросов. Пожалуй, это все возможные проблемы. Правда же заключается в том, что большинство внутренников тянутся к знаниям, а учителя часто распознают это стремление и помогают детям. Так было и со мной, и со многими моими клиентами-интровертами. Некоторые учителя сближаются с учениками-интровертами. Им нравится способность внутренников к серьезным разговорам, их острая наблюдательность и проницательность. Ученики-интроверты могут даже стать любимцами учителей, потому что всегда готовы им помочь, соблюдают дисциплину и сами ищут их общество. Например, мой внук искренне любил, именно любил своих воспитателей в детском саду, а когда пошел в школу, все уши прожужжал нам рассказами о мисс Макдональд, своей первой учительнице. Маленькие интроверты проявляют повышенный интерес к учителям, потому что с ними у детей намного больше общего, чем с одноклассниками. В самом деле, многие внутренники предпочитают разговоры со взрослыми, общению со сверстниками. Даже учителя-экстраверты бывают очарованы своими учениками-интровертами, если постараются заглянуть в их внутренний мир. Многие интроверты считают школу прекрасным дворцом знаний, несмотря на то, что учеба требует от них напряжения всех сил. Внутренники любят учиться, причем некоторые из них изобретают оригинальные способы справиться с повышенной нагрузкой. Часто они находят какой-нибудь укромный уголок, где могут подзарядить батарейки. Например, во время обеда прячутся в библиотеке, если там тихо и немноголюдно. Кто-то из интровертов, с которыми мне приходилось работать, отправлялся во время большой перемены в подготовительный класс и читал детям вслух. Кто-то ходил поболтать со школьными медсестрами. Лично я скрывалась чуть ли не в подсобке. А одна из моих дочерей, когда училась в средней школе, на переменах помогала учителям младших классов делать наглядные пособия. Самое главное – то, что впереди. Вспомните, что у интровертов доминируют пути, ведущие в исполнительные области мозга, то есть в его передние отделы, где возникают и синтезируются сложные идеи и понятия. По мере того, как интроверты растут и развиваются, происходит интеграция мыслей, эмоций и чувственного опыта, благодаря чему внутренники приобретают благословенную способность полноценно использовать сложные ментальные функции. Передний мозг, капот, генерирует представления, принципы социального и нравственного поведения, творческие способности и то, что можно считать нашим величайшим даром – проницательность, умение понимать чувства, мысли и душевные переживания других людей – угадывать их намерения. Это самый сложный тип эмоционального интеллекта, которым чаще всего обладают именно интроверты.